Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример. Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал: «Куда ему такому заморушу? Лучше бы он попытал счастья в театре варьете». «Вот именно», — ответил я машинально. Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ. «Дюпен», — сказал я серьезно, — «это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о...» Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал. «О Шентильи», — закончил он. «Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагике». «Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шентильи, некогда сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Крейбиона и был за все свои старания жестоко освистан». «Объясните мне, ради бога, свой метод, — настаивал я, — если он у вас есть, и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли». Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления. «Никто иной, как Зеленщик, — ответил мой друг, — навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса и ему подобных». «Зеленщик? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого Зеленщика». «Ну, тот уволень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад». Тут я вспомнил, что Зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять. Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют очковтирательство. «Извольте, я объясню вам», — вызвался он. «А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым Зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и Зеленщик». Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради, шаг за шагом, все, что привело его к известному выводу. Это преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратился, будет поражен, какое неизмеримое, на первый взгляд, расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода, и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов. Мой друг между тем продолжал: «До того, как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то Зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и в торопях толкнул вас на груду булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на груду булыжника и молча зашагали дальше. «Я не то чтобы следил за вами, просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой. Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели, из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике, пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина, и вымощен на новый лад плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия», термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура. А поскольку это было темой нашего недавнего разговора, я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность созвездия Ориона, и вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней Мюссе некий Заил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на Катурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих «Утратила былое звучание первая буква». Я как-то пояснил вам, что здесь, разумеется, Орион, когда-то он писался Урион. Мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали, сутулись, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастье в театре Варьете. Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск судебной газеты, натолкнулись мы на следующую заметку. Неслыханное преступление. Сегодня, часов около 3 утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками.